Эмма вошла в дом. Большое кресло было опрокинуто. Даже руанский светоч валялся на полу между двумя пестиками. Эмма толкнула кухонную дверь, и среди глиняных банок со смородиной, сахарным песком и рафинадом, среди весов на столах и тазов, поставленных на огонь, увидела всех Омэ от мала до велика в передниках, доходивших им до подбородка и с ложками в руках. Жюстен стоял, понурив голову, а фармацевт на него кричал. — Кто тебя посылал в склад? — Что такое? В чем дело? «В чем дело?» — подхватил аптекарь. «Мы варим варенье. Варенье кипит. В нем слишком много жидкости, того и гляди, убежит. И я велю принести еще один таз. И вот он, лентяй-разгильдяй, снимает с гвоздя в моей лаборатории ключ от склада». Так господин Омэ называл коморку под крышей, заваленную аптекарскими приборами и снадобьями. Нередко он пребывал там в одиночестве, и целыми часами наклеивал этикетки, переливал, перевязывал склянки. И смотрел он на эту каморку не как на кладовую, а как на истинное святилище, ибо оттуда исходили собственноручно им приготовленные крупные мелкие пилюли, декокты, примочки и присыпки, распространявшие славу о нем далеко окрест. Никто, кроме него, не имел права переступать порог святилища. Господин Омэ относился к нему с таким благоговением, что даже сам подметал его. Словом, если в аптеке, открытой для всех, он тешил свое тщеславие, то склад служил ему убежищем, где он сосредоточенностью эгоиста предавался своим любимым занятиям. Вот почему легкомысленный поступок Жюстена он расценивал как неслыханную дерзость. Он был краснее смородины и все кричал: «Да, от склада! Ключ от кислот и едких щелочей! Схватил запасной таз, таз с крышкой. Теперь я, может быть, никогда больше им не воспользуюсь. Наше искусство до того тонкое, что здесь имеет значение каждая мелочь. Надо же, черт возьми, разбираться в таких вещах. Нельзя для домашних в сущности надобностей употреблять то, что предназначено для надобностей фармацевтики. Это все равно, что резать пулярку скальпелем. Это все равно, как если бы судья, да успокойся», — говорила госпожа Омэ. А Талия тянула его за полы сюртука. «Папа, папа, а черт! Оставьте вы меня, оставьте!» — не унимался аптекарь. «Ты бы лучше лавочником заделался, честное слово. Ну что же, круши все подряд, ломай, бей, выпусти пьявок, сожги алтею, маринуй огурцы в склянках, разорви бинты». «Вы меня...» — начала была Эмма. «Сейчас. Знаешь, чем ты рисковал? Ты ничего не заметил в левом углу на третьей полке? Говори! Отвечай, изреки что-нибудь. Не знаю, пролепетал подросток. Ах, ты не знаешь? Ну, а я знаю. Ты видел банку синего стекла, залитую желтым воском, банку с белым порошком, на которой я своей рукой написал «Опасно». Ты знаешь, что в ней? Мышьяк. А ты до него дотронулся. Ты взял таз, который стоял рядом. Мышьяк? Рядом? Всплеснув руками, воскликнула госпожа Омэ. «Да ты всех нас мог отравить!» Тут все дети заревели в голос, как будто они уже почувствовали дикую боль в животе. «Или отравить больного!» — продолжал аптекарь. «Ты что же, хотел, чтобы я попал на скамью подсудимых? Чтобы меня повлекли на эшафот? Разве тебе неизвестно, какую осторожность я соблюдаю в хранении товаров, несмотря на свой колоссальный опыт? Мне становится страшно при одной мысли о том, какая на мне лежит ответственность. Правительство нас преследует, а действующее у нас нелепое законодательство висит у нас над головой, как дамоклов меч». Эмма уже не спрашивала, зачем ее звали. А фармацевт, задыхаясь от волнения, все вопил. Вот как ты нам платишь за нашу доброту, вот как ты благодаришь меня за мою истинно отеческую заботу. Если б не я, где бы ты был? Что бы с тобой было? Что бы ты собой представлял? Кто тебя кормит, воспитывает, одевает? Кто делает все для того, чтобы со временем ты мог занять почетное место в обществе? Но для этого надо трудиться до кровавого пота, как говорят, не покладая рук. Трудом создается мастер. Так делай, что делаешь. От злости он перешел на латынь. Он бы заговорил и по-китайски, и по-гренландски, если бы только знал эти языки. Он находился в таком состоянии, когда душа бессознательно раскрывается до самого дна. Так в бурю океан взметает и прибрежные водоросли, и песок своих пучин. «Я страшно жалею, что взял тебя на воспитание», — бушевал фармацевт. «Вырос в грязи да в бедности, там бы и коптел. Из тебя только пастух и выйдет. К наукам ты не способен. Ты этикетку-то путем не наклеишь. А живешь у меня на всем готовеньком, как сыр в масле катаешься». Наконец Эмма обратилась к госпоже Оме. «Вы меня звали?» «Ах, боже мой!» — с печальным видом прервала ее добрая женщина. «Уж и не знаю, как вам сказать. Такое несчастье!» Она не договорила. Аптекарь все еще метал громы и молнии. «Вычисти, вымой, унеси! Да ну, скорей же!» С этими словами он так тряхнул Жюстена, что у того выпала из кармана книжка. Мальчик нагнулся. Фармацевт опередил его, поднял книгу и, взглянув, выпучил глаза и разинул рот. «Супружеская любовь?» — нарочито медленно произнес он. «Хорошо, очень хорошо, прекрасно. И еще с картинками. Нет, это уже слишком». Госпожа Уме подошла поближе. «Не прикасайся!» Детям захотелось посмотреть картинки. «Уходите, — властно сказал отец, — и дети ушли». Некоторое время фармацевт с раскрытой книжкой в руке, тяжело дыша, весь налившись кровью, вращая глазами, шагал из угла в угол. Затем подошел вплотную к своему ученику и скрестил руки. «Значит, ты еще вдобавок испорчен, молокосос несчастный? Смотри, ты на скользкой дорожке! А ты не подумал, что эта мерзкая книга может попасть в руки моим детям, заронить в них искру порока, загрязнить чистую душу Аталии и развратить Наполеона? Ведь он уже не ребенок. Ты уверен, что они ее не читали? Можешь ты мне поручиться?» «Послушайте, господин Оме, — взмолилась Эмма, — ведь вы хотели мне что-то сказать. Совершенно верно, сударыня. Ваш свекор умер». В самом деле, третьего дня старик Бавари, вставая из-за стола, скоропостижно скончался от апоплексического удара. Переусердствовав в своих заботах о впечатлительной натуре Эммы, Шарль поручил господину Оме как можно осторожнее сообщить ей эту страшную весть. Фармацевт заранее обдумал, округлил, отшлифовал, ритмизировал каждую фразу, и у него получилось настоящее произведение искусства в смысле бережности, деликатности, постепенности переходов, изящества оборотов речи, но в последнюю минуту гнев разметал всю его риторику. Подробности Эмму не интересовали, и она ушла, а фармацевт вновь принялся обличать Жюстена. Однако он понемногу успокаивался и, обмахиваясь феской, уже отеческим тоном читал нотацию. «Я не говорю, что эта книга вредна во всех отношениях. Ее написал врач. Его труд содержит ряд научных положений, и мужчине их не худо знать. Я бы даже сказал, что мужчина должен их знать. Но всему свое время, всему свое время. Станешь мужчиной? Выработается у тебя темперамент, тогда сделай одолжение». Шарль поджидал Эмму. Как только она постучала в дверь, Он, раскрыв объятия, бросился к ней навстречу, со слезами в голосе проговорил: «Ах, моя дорогая!» И осторожно наклонился целовать ее. Но прикосновение его губ напомнило ей поцелуи другого человека, и она, вздрогнув всем телом, закрыла лицо рукой. Все же она нашла в себе силы ответить: «Да, я знаю. Я знаю». Шарль показал ей письмо от матери, в котором та без всяких сантиментов извещала о случившемся. Она только жалела, что ее муж не причастился перед смертью. Он умер в Дудвиле на улице, на пороге кофейной после кутежа со своими однокашниками, отставными офицерами. Эмма отдала письмо Шарлю. За обедом она из приличия разыграла отвращение к пище. Шарль стал уговаривать ее. Тогда она уже без всякого стеснения принялась за еду, а он с убитым видом, не шевелясь, сидел против нее. По временам он поднимал голову и смотрел на нее долгим и скорбным взглядом. «Хоть бы раз еще увидеть его», — со вздохом произнес Шарль. Она молчала. Наконец, поняв, что надо же что-то сказать, спросила: «Сколько лет было твоему отцу?» 58. «А?» На этом разговор кончился. Через четверть часа Шарль проговорил: «Бедная мама, что-то с ней теперь будет». Эмма пожала плечами. Ее молчаливость Шарль объяснял тем, что ей очень тяжело. Он был тронут ее мнимым горем и, чтобы не бередить ей рану, делал над собой усилие и тоже молчал. Наконец взял себя в руки и спросил: «Тебе понравилось вчера?» «Да». Когда убрали скатерть, ни Шарль, ни Эмма не встали из-за стола. Она вглядывалась в мужа, и это однообразное зрелище изгоняло из ее сердца последние остатки жалости к нему. Шарль казался ей невзрачным, слабым, никчемным человеком, короче говоря, полнейшим ничтожеством. Куда от него бежать? Как долго тянется вечер? Что-то сковывало все ее движения, точно она приняла опиум. В передней раздался сухой стук костыля. Это Ипполит тащил барынины вещи. Перед тем, как сложить их на пол, он с величайшим трудом описал четверть круга своей деревяшкой. А он уже забыл. Глядя, как с рыжих косм несчастного калеки стекают на лоб крупные капли пота, подумала про мужа Эмма. Бавари рылся в кошельке, отыскивая мелочь. Он, видимо, не отдавал себе отчета, сколь унизителен был для него один вид этого человека, стоявшего олицетворенным укором его непоправимой бездарности. «Какой хорошенький букетик!» — увидев на камине фиалки Леона, заметил лекарь. «Да», — равнодушно отозвалась Эмма, — «я сегодня купила его у нищенки». Шарль взял букет и стал осторожно нюхать фиалки. Прикосновение к ним освежало его покрасневшие от слез глаза. Эмма сейчас же выхватила у него цветы и поставила в воду. На другой день приехала госпожа Бавари-мать. Они с сыном долго плакали. Эмма, сославшись на домашние дела, удалилась. Еще через день пришлось заняться трауром. Обе женщины уселись с рабочими шкатулками в беседке над рекой. Шарль думал об отце и сам удивлялся, что так горюет о нем. Прежде ему всегда казалось, что он не очень к нему привязан. Госпожа Бавари-мать думала о своем муже. Теперь она охотно бы вернула даже самые мрачные дни своей супружеской жизни. Бессознательное сожаление о том, к чему она давно привыкла, скрашивало все. Иголка беспрестанно мелькала у нее в руке, а по лицу старухи время от времени скатывались слезы и повисали на кончике носа. Эмма думала о том, что только двое суток назад они с Леоном, уединясь от всего света, полные любовью, не могли наглядеться друг на друга. Она пыталась припомнить мельчайшие подробности минувшего дня. Но ей мешало присутствие свекрови и мужа. Ей хотелось ничего не слышать, ничего не видеть. Она боялась нарушить цельность своего чувства. И тем не менее, вопреки ей самой, чувство ее под напором внешних впечатлений постепенно распылялось. Эмма распарывала подкладку платья, и вокруг нее сыпались лоскутки. Старуха, не поднимая головы, лязгала ножницами, а Шарль в веревочных туфлях и старом коричневом сюртуке, который теперь заменял ему халат, сидел, держа руки в карманах, и тоже не говорил ни слова. Берта в белом переднике скребла лопаткой усыпанную песком дорожку. Внезапно отворилась калитка, и вошел торговец тканями господин Лере. Он пришел предложить свои услуги в связи с печальными обстоятельствами. Эмма ответила, что она как будто ни в чем не нуждается, однако на купца это не произвело впечатления. «Простите, — великодушно сказал он Шарлю, — но мне надо поговорить с вами наедине». И, понизив голос, добавил, «относительно того дела, помните?» Шарль покраснел до ушей. «Ах да, верно, верно!» — пробормотал он и с растерянным видом обратился к жене. «А ты бы не могла, дорогая?» Эмма, видимо, поняла, о чем он ее просит. Она сейчас же встала, а Шарль сказал матери. «Это так, пустяки, какая-нибудь житейская мелочь». Опасаясь выговора, он решил скрыть от нее всю историю с векселем. Как только Эмма оказалась с господином Лере вдвоем, тот без особых подходов поздравил ее с получением наследства, а потом заговорил о вещах посторонних, о фруктовых деревьях, об урожае, о своем здоровье. А здоровье его было так себе, ни два, ни полтора. Да из чего бы ему быть здоровым? Хлопот у него всегда полон рот, и все-таки он еле сводит концы с концами. Эмма не прерывала его. Она так соскучилась по людям за эти два дня. — А вы уже совсем поправились? — продолжал Лере. — Что тогда ваш супруг из-за вас пережил? Я своими глазами видел. Славный он человек, хотя неприятности у нас с ним были. Эмма спросила, какие именно. Надо заметить, что Шарль не сказал ей, как он был удивлен, узнав про ее покупки. «Да вы же знаете», — воскликнул Лере, — «все из-за вашего каприза, из-за чемоданов». Надвинув шляпу на глаза, заложив руки за спину, улыбаясь и посвистывая, он нагло смотрел ей в лицо. Она ломала себе голову. Неужели он что-то подозревает? «В конце концов, мы с ним столковались», — снова заговорил он. «Я и сейчас пришел предложить ему полюбовную сделку». Он имел в виду переписку векселя. «А там, как господину Бавари будет угодно. Ему самому не стоит беспокоиться, у него и так голова кругом идет. Всего лучше, если бы он поручил это кому-нибудь другому, ну, хоть вам, например. Пусть он только напишет доверенность, а уж мы с вами сумеем обделать делишки». Эмма не понимала. Лере замолчал. Потом он заговорил о своей торговле и вдруг заявил, что Эмма непременно должна что-нибудь у него взять. Он пришлет ей 12 метров черного барежа на платье. «То, что на вас, хорошо для дома, а вам нужно платье для визитов. Я это понял с первого взгляда. Глаз у меня наметанный». Материю он не прислал, а принес сам. Некоторое время спустя пришел еще раз, чтобы получше отмерить. а потом стал заглядывать под разными предлогами и каждый раз был обходителен, предупредителен, раболепствовал, как сказал бы Оме, и не упускал случая шепнуть Эмме несколько слов насчет доверенности. Про вексель он молчал. Эмма тоже о нем не вспоминала. Еще когда она только начала выздоравливать, Шарль как-то ей на это намекнул. Но Эмму одолевали в ту пору мрачные думы, и намеки с Шарлем мгновенно вылетели у нее из головы. Вообще она предпочитала пока не заводить разговоры о деньгах. Свекровь была этим удивлена и приписывала такую перемену тем религиозным настроениям, которые появились у Эммы во время болезни. Но как только свекровь уехала, Эмма поразила Бавари своей практичностью. Она предлагала ему то навести справки, то проверить закладные, то прикинуть, что выгоднее, продать имение с публичного торга или же не продавать, но взять на себя долги. Она, кстати и не кстати, употребляла специальные выражения, произносила громкие фразы о том, что в денежных делах надо быть особенно аккуратным, что надо все предвидеть, надо думать о будущем, находила все новые и новые трудности, связанные со вступлением в права наследия, и в конце концов показала Шарлю образец общей доверенности на распоряжение и управление всеми делами, производство займов, выдачу и передачу векселей, уплату любых сумм и так далее, и так далее. Уроки господина Лере пошли ей на пользу. Шарль с наивным видом спросил, кто ей дал эту бумагу. «Гильомен», — ответила Эмма и, глазом не моргнув, добавила. Я ему не доверяю. Вообще нотариусов не хвалят. Надо бы посоветоваться. Но мы знакомы только... Нет, не с кем. Разве что с Леоном, — подумав, проговорил Шарль. Можно было бы написать ему. Да уж очень это сложно. Эмма сказала, что она сама съездит в Руан. Шарль поблагодарил, но не согласился. Она стояла на своем. После взаимных учтивостей Эмма сделала вид, что сердится не на шутку. «Оставь, пожалуйста, я все равно поеду», — заявила она. «Какая ты милая», — сказал Шарль и поцеловал ее в лоб. На другой же день Эмма, воспользовавшись услугами ласточки, отправилась в Руан советоваться с Леоном. Пробыла она там 3 дня. Это были наполненные, упоительные, чудные дни, настоящий медовый месяц. Эмма и Леон жили в гостинице «Булонь» на набережной. Закрытые ставни, запертые двери, цветы на полу, сироп со льдом по утрам. Перед вечером они брали крытую лодку и уезжали обедать на остров. То был час, когда в доках по корпусам судов стучали молотки конопатчиков. Меж деревьев клубился дым отвара, а по воде плыли похожие на листы флорентийской бронзы большие жирные пятна, неравномерно колыхавшиеся в багряном свете заката. Лодка двигалась вниз по течению, задевая верхом длинные, наклонно спускавшиеся канаты причаленных баркасов. Городской шум, в котором можно было различить скрип телег, голоса, тявканье собак на палубах, постепенно удалялся. Эмма развязывала ленты шляпки, и вскоре лодка приставала к острову. На дверях ресторанчика сохли рыбачьи сети, почерневшие от воды. Эмма и Леон усаживались в одной из комнат нижнего этажа, заказывали жареную корюшку, сливки, вишни. Потом валялись на траве, целовались под тополями. Здесь они, кажется, могли бы жить вечно, как два Робинзона. Им было так хорошо вдвоем, что они в целом мире не могли себе представить ничего прекраснее этого островка. Не в первый раз видели они деревья, голубое небо, траву, слышали, как плещут волны и как шелестят листья от ветра. Но прежде они ничего этого не замечали. До сих пор природа для них как бы не существовала. Вернее, они стали ценить ее красоту лишь после того, как были утолены их желания. С наступлением темноты они возвращались в город. Лодка долго плыла мимо острова. Окутанные сумраком, они сидели в глубине и молчали. В железных уключинах, усиливая ощущение тишины, мерно, будто ход метронома, постукивали четырехугольные весла, а сзади, под неподвижным рулем, все время журчала вода. Как-то раз показалась луна. Эмма и Леон не преминули сказать несколько подходящих к случаю фраз о том, какое это печальное и поэтичное светило. Эмма даже запела. «Ты помнишь, плыли мы ночной порой?» Ее слабый, но приятный голос тонул в шуме волн. Переливы его, точно бьющие крыльями птицы, пролетали мимо Леона, и ветер относил их вдаль. Озаренная луной, светившей в раскрытое оконце, Эмма сидела напротив Леона, прислонившись к перегородке. Черное платье, расходившееся к низу веером, делало ее тоньше и выше. Голову она запрокинула, руки сложила, глаза обратила к небу. Порою тень прибрежных ракит закрывала ее всю, а затем, вновь облитая лунным светом, она, точно призрак, выступала из мрака. На дне лодки около Эммы Леон подобрал пунцовую шелковую ленту. Лодочник долго рассматривал ее и, наконец, сказал: «Я на днях катал целую компанию. Наверное, кто-нибудь из них и обронил. Такие все озорники подобрались, что господа, что дамы, приехали с пирожными, с шампанским, с музыкой, и пошла потеха. Особенно один высокий, красивый, с усиками, такой шутник. Они все к нему: расскажи, да расскажи нам что-нибудь. Как же это они его называли? Не то Адольф, не то Дадольф». Эмма вздрогнула. «Ты не простудилась?» Придвигаясь ближе, спросил Леон. «Не беспокойся. Ночь прохладная. Наверное, от этого. И по всему, видать, женскому полу он спуску не дает. Должно быть, полагая, что невежливо обрывать разговор, тихо добавил старый моряк. Затем он поплевал себе на руки и опять налег на весла. И все же настал час разлуки. Расставаться им было нелегко. Условились, что Леон будет писать на имя тетушки Роле. Эмма дала ему совет относительно двойных конвертов и обнаружила при этом такое знание дела, что Леон не мог не подивиться ее хитроумию в сердечных делах. «Так ты говоришь, там все в порядке?» — поцеловав его в последний раз, спросила она. «Да, конечно». Что ей далась эта доверенность, немного погодя, шагая по улице один, подумал Леон.